Они, эти сложности, в любом случае будут. Обнадеживает, таким способом, меня Боря, но в свете того, чьей дочерью является Елизавета, думаю, ничего непреодолимого, в нашем случае, ожидать не стоит. Главное, юридическую фирму нормальную выбрать, для ведения волокиты по оформлению передачи центра. Не удивлюсь, если последует еще какое-то предложение от того же Николая, например, как наследника Хованских, или от самого их главы клана о том, чтобы как-то им попытаться вернуть этот, весьма, как оказалось, токсичный актив. Почему он токсичный? Удивляюсь я. Токсичный для нас, объясняет Искин. Персонала там сколько работает, а какие службы задействованы, чтобы все там функционировало на должном уровне. Да там столько мелочей, голова лопнет. Ты уверен, что нам центр передадут со всеми службами и персоналом? Хмыкаю. Мы не обговаривали эти моменты, но центр это, значит, он включает в себя и все обеспечивающие его функционал подразделения и службы. Если нет, то смысл от такого приобретения, отвечаю я, вот и я про то же. Соглашается со мной Борис, а потому и говорю, ставишь в известность Лизу, как можно быстрее, чтобы она уже начала обдумывать, как к этой проблеме под названием «приобретение лучшего развлекательного центра страны» ей подобраться, и что для этого необходимо сделать уже сейчас. Скажу так, ты ляжешь спать, а вот она, я уверен, будут эту ночь работать как проклятая, не покладая рук и не преклонив голову к подушке. У нас и так финансов не так уж и много. И на что, прикажете, содержать эту махину? Один ипподром чего стоит, с его лошадьми и обслуживающим его персоналом. Все-таки получается, подарок. Задумчиво говорю я мысленно. Так просто ведь, получается, не продать мне его, никак. Расстроен, чувствуется и Боря. Предложить выкупить его Николаю, как вариант. Но предложит ли он тебе за него честную, настоящую цену, что-то я в этом сильно сомневаюсь. Хованские попробуют или оспорить пари, или заполучить центр обратно, заплатив низкую цену, а в идеале, совершено бесплатно. Как, изумляюсь я, как, переспрашивает Искин, этого я тебе пока сказать не могу, но чуть изучив людей, я могу с уверенностью сказать, что будет какая-то попытка, с их стороны, все вернуть на круги своя. Вот останешься ли ты при этом в живых, большой вопрос. Мы и тут вляпались в игру взрослых дядечек, у которых слишком много влияния в империи, а главное, денег. Ладно, давай набирай номер, звони быстрее своему секретарю, Лиза ведь волнуется. СМИ скоро растрезвонит на всю империю сенсационную новость, и будет очень неудобно, если она о нашем маленьком триумфе узнает из телевизора или интернета, а не от тебя лично. Так что дарим. Последняя попытка скинуть с себя бремя ответственности за самоличное принятие решения. Думаю, что да. Вопрос только, кому? Смеется как-то нервно Боря. Прикидываю и так, и этак. За наследницу престола не скажу. Это ты утверждаешь, что она когда-то предъявляла претензии Хованским за развлекательный центр. Я сам об этом не в курсе, ничего не слышал. Но, что касается Лизы, думаю, что это будет меньшим из зол, если я просто ей подарю результат выигрыша в нашем пари, но это будет запасным вариантом. Все, вот и вызов пошел. Да, слушаю. Взволнованный голос в трубке, моего секретаря. Сергей, у тебя все хорошо? Да, точно, волнуется. На душе приятно стало, но отвечать надо. Вопрос, как, домой еду? Говорю, я устала, уже наотдыхался. Удивляется она, а мы с Таей тебя вообще к трем ночи ждали. А вот Александр заверял нас, что босс приедет только к утру, а ты, только полночь наступила и домой собрался. Не понравилось? Хмыкаю в трубку. Не сказать, чтобы все сильно не понравилось. Напускаю я туману в свои слова, но возникли некоторые, не слишком приятные, моменты. Хотя, как посмотреть, проиграл много, с пониманием, говорит Лиза. Скорее, наоборот, говорю я, да вот только, столько денег в кассе не нашлось. Так мало, не понимает, что я имею в виду мой секретарь. Так много, огорошиваю я свою милую собеседницу. А много это сколько, в твоем понимании, уточняет она обеспокоенно. Глава 4, не вычитано. Глава 4, а я тебе, чего говорил, говорит мне Боря, ты спать, а Лиза, захватив с собой Таю и девочек-охранниц, твое новое приобретение инспектировать направилась. Сейчас 10:00 утра, а они еще не вернулись. Благо, сегодня у всех выходной. Что из интересного, то кто, что информации о смене хозяина культового крупнейшего в империи развлекательного центра нет. Ничего нет, словно кто-то все подчистить быстро успел. Даже в интернете ни слова, ни ссылочки я не смог найти. А это говорит нам о том, что явно зрителей, кто следил за вашим пари, тоже перехватили. И в интернете успели зачистить видяшки, которые там выкладывали свидетели этого действа. Вопрос, кто и зачем? Звонков на твой мобильный тоже нет. Александр сам пребывает в полной безызвестности, что там с его будущей женой, а может быть и женами, случилось. Я только недавно глаза продрал. Продрых до самого позднего утра. А тут вон как все в работе, даже Александр еще не ложился. Волнуется. Ща только покажу, что уже на ногах, точно потребует проехаться в это заведение. Хотя зачем туда нам ехать, когда вначале, можно просто позвонить. Давай Лизу на связь. Если не ответит, то Таю вызывай. Даю я распоряжение и скину. И ты, через наблюдение в центре, ничего просмотреть по камерам не можешь, где там наши девчонки задержались, и кто их вообще мог задержать. Кто посмел? Сложно, даже для меня. Моих мощностей, увы, не хватает. И из каналов передачи данных. Попалимся. Такой вход уже не замаскировать. Оно нам надо, отговаривает меня от таких поспешных, на эмоциях шагов, и скин, туда поближе бы подъехать, и я бы просто опять всю систему под контроль возьму. А так сложновато. Объем информации приличный, а выискивать по лицам, и того сложнее. У них ведь полноценного выхода в интернет нет. Боятся мошенников, которые бы влияли на работу центра. Потому стоит вся система замкнутого цикла на своих серверах. Как-то так, тогда, по-любому звонить, говорю я, не ответит, ни та, ни другая, то едем, и на завтрак даже отвлекаться не будем. Мне тоже, что-то неспокойно на душе, набираю, докладывает Боря, я же поплотнее укрылся одеялом и стал ждать ответа на телефонный вызов, и тут по громкой, да, любимый, слушаю, угу, булькнул изумленно я, у меня в горле заклокотало, это что сейчас, только что было, задаю я мысленно вопросы скину. Чет вообще, ничего не понял сейчас, это она к кому обращается, и кто там вообще на проводе, хотя по голосу, вроде как Лиза ответила, и голос у нее свеженький, и такой бодрый, и радостный, ты где сейчас, мы вас потеряли, как дела, почему-то я Александру не звонит, он ночь не спал, волнуется он очень, говорю я раздраженно, ой, прозвучало на том конце провода, сейчас придам Тае, тут же позвонит и доложится своему жениху. Ты мне вначале доложись, говорю я строго, как только могу, а то уже думал за вами ехать лично, а я уставший очень, после вчерашнего, пауза какая-то напряженная с ее стороны, ехать, наверное, в любом случае придется, тебя тут некоторые, обвинили в мошенничестве, ошарашивает меня известиями, мой секретарь, в каком ракурсе, уточняю я, интересный поворот, а я тебе предупреждал, что что-то подобное ожидаю со стороны клана наших противников. Вот и дождались, но быстро они что-то среагировать успели. Наверное, появление наших девочек, некоторых подстегнуло к ответным действиям. Я тоже об этом подумал, но Елизавету спрашиваю немного за другое. Так чего они от меня хотят и в чем обвиняют? Акт судьи составили. Какие проблемы? Задаю я главный вопрос. И про любимого забыл уже напомнить. Можно, конечно, и проигнорировать вызов. Но вас, мой господин, видно, она там ни одна и в открытую говорить не может. Вот и прибегает к подобному обращению, зовут скрестить оружие на главном ристалище империи, причем вызов до первой крови или смерти противника. Все по закону и древним обычаям. Признание поражения тоже приветствуется. Насчет повода, поподробнее. Прошу я, ХМ, повод, хмыкает Елизавета, ваш выигрыш на одноруких бандитах, который, по определению, не мог произойти. Они каются, что игровые автоматы были настроены, мягко говоря, некорректно, с абсолютной невозможностью выигрыша. Но и вы, получается, как-то обошли это ограничение. Как? А вот это они не смогли пояснить и не могут доказать. Полностью для них проигрышный вариант, в любом суде. Я уже дернула к себе сюда ночью папиных судейских. Они, разобравшись в ситуации, сказали следующее, что могут засудить клан Хованских до такой степени, что можно будет поставить вопрос перед троном, о лишении князей звания великих. Тебе же, что-то предъявить через суд, они попросту не смогут. Ссылаемся на то, что у них самих что-то произошло с их незаконными настройками, и все, еще и отступные и моральный ущерб выплатит. Но младший Хованский, который Николай, официальный наследник клана, воспользовался правом последнего шанса. Поединок до смерти. Я бы вызов на поединок посоветовала проигнорировать. Возраст у тебя не тот еще, тем более мы в своем праве. Да вот только ставка от него уж больно сладкая. И че за ставка, и по деньгам, она соответствует стоимости лучшего, крупнейшего, развлекательного центра империи? Задаю я непраздный вопрос. Честно заинтриговали. Песчаный остров в юго-восточной части Каспийского моря. Крупнейший остров Туркменской губернии. Огурчинский, или Огурджалы, если переводить с туркменского с примесями афганского старинного наречия. Докладывает Елизавета. Я навела справки. Ранее, в далекой древности, остров принадлежал афганскому султанату. Координаты есть. Документы на владение этой древней вотчиной султанов Афганистана, у хованских действующие, древние. Сам наследник, личный хозяин этих земель. Тянется остров узкой косой с севера на юг, шириной около 1-2 километров и длиной около полтинника. По форме остров очень сильно напоминает огурец, хотя само название произошло от названия урочища Огурджа в районе Челекина, известного еще с древних времен, как поселение позднесредневекового афганского племени Огурджалы, что в переводе означает «лихие люди» или «морские разбойники». Там, реально, в древних веках на острове действительно укрывались морские пираты, грабившие караваны персидских купцов и торговавшие солью и краденными товарами. Во время сильных зимних штормов волны Каспия перекатываются через остров в узких местах, меняя его очертания. От полуострова Челекин остров отделен Челекино-Огурчинским проливом, шириной около 15 километров. Сам остров с востока ограничивает Туркменский залив. Общая площадь острова составляет около 50 квадратных километров. Поверхность низменная, с невысокими песчаными дюнами, местами поросшими травами и кустарниками. Сюда когда-то в древности были завезены джейраны, находившиеся на грани исчезновения. Вдоль береговой линии встречается Каспийская нерпа, которая здесь успешно размножается. Постоянного поселения, в настоящее время, на острове нет, ввиду недостатка воды. На острове разрешено местными хозяевами останавливаться рыбакам во время промысла. Но раньше, когда остров принадлежал султанату, время их пребывания было резко ограничено. В настоящее время поселение, находившееся на северном окончании острова, частично смыто. Волны Каспия размыли новый пролив, образовав множество малых островов. Но главный дворец султана стоит нетронутым, и волны моря его обходят стороной. Что-то защищает остров, как от проникновения посторонних, так и от климатических бурь и других передряг. Тысячелетия стоит, и хоть бы хны ему. И зачем мне земли в тьму таракани? Они же, ничего не стоят, говорю я. Тая на коленях передо мной ползала, просила уговорить тебя принять вызов. Зашла с немалых козырей мой мудрый секретарь. А во, удивился я, из чего бы такое поведение? Я уточняла у нее, делится со мной информацией, не утаивая ничего. Елизавета, замковые постройки, это одно из первых творений великого первого султана Афганистана, того, кто его и основал. Вот только сейчас пройти во владение дворца не представляется возможным. Новые хозяева, которые последние 700 лет владели этими землями, тоже во дворец хода не имеют. Так по прибытию, живут в отстроенном новом строении. Там же есть и посадочная площадка для дирижаблей. На острове, на постоянной основе, живет семья их 10 человек, кто и присматривает за владениями князя. И чем оно, это, в ебенях поместье, нас может заинтересовать? Задаю я прямой вопрос Елизавете. Султан каждый год платит хованским несколько миллионов рублей, лишь за то, чтобы, с периодичностью раз в полгода, на остров допускались экспедиции Афганского государственного магического университета. Ошарашивает меня такими подробностями Лиза, в год выходит кругленькая сумма, порядка 100 миллионов афганских динаров. Это что-то около 200 миллионов рублей золотом. Можешь представить себе, сколько, за все время существования этого поместья, султан великим князьям денег уже проплатил, и всего лишь за допуск в святая святых древнего султаната. Причину такой упертости южан не знает у нас никто, а хованские оказались нелюбопытны. Капает золото и хорошо, и вот это поместье выставляют против тебя, взамен просит лишь вернуть себе контроль над развлекательным петербургским центром. И на твое имя пришел запрос из администрации офиса императрицы. На сегодняшний вечер у тебя прием в 22 часа. К этому времени ты должен быть там, на личном приеме правительницы империи. повод, напрягаюсь я, без понятия, даже отец просветить, в этом вопросе меня, не смог, отвечает мой милый секретарь, и, что касается этого островного поместья, мои личные выводы, я тут одна осталась, могу честно говорить, без всяких этих уверток, ты сейчас про любимого, не удержался я от подколки, вот это, как раз было настоящее выражение моих чувств к тебе, а не придуманное, и не напускное, но это мы с тобой потом, в спаленке обсудим, под шампусик, один на один, надоело быть хорошей девочкой, а сейчас по поединку, то я умоляю тебя принять вызов, для южан, в частности, для султановцев, это знаковое место, в свете того, кто одна из жен твоего, одного из старших братьев, и какие преференции они от султана получают, в плане торговли между нашими государствами, отмахиваться от этих просьб не стоит. Владение этим островом, для нашего зарождающего клана, может быть в будущем, определяющим в его стабильности и выживаемости. Ну, и тайны древности. Считаю, что-то подобное там находится, как было и в нашей бывшей московской усадьбе, которую ты как-то смог прибрать к рукам. Я давала тебе клятву верности, и что-то могучее ее в усадьбе подтвердило. Считаю, там тоже, на острове, мы можем с чем-то подобным столкнуться. И у меня есть неопровержимые данные того, что именно в этом поместье пропал самый первый султан Афганистана, на заре зарождения государственности. Интересно, я же жду реакцию Бари, но вот от него пришла ремарка совсем, практически, не касающаяся темы обсуждения. В СМИ до сих пор нет ничего, по поводу ночного происшествия, в развлекательном центре, ничего. Спроси Лизу, не ее ли это рук дело, так и предал вопрос своему секретарю, и получил на него исчерпывающий ответ. Так я ведь, как в центр поехала, тут же папу набрала, разбудить пришлось, ведь с тобой мы мельком пообщаться сумели. Ты все кричал, что устал и спать хочешь, а меня озадачил на завтра разбираться с твоим новым приобретением. Напоминает она, мы с Таей решили утро не дожидаться, и рванули развлекаться. И Даниила, и Николая я предупредила заранее, что еду к ним, а там было просто, подняли видеозаписи, все, акт просмотрели вызванные папой, юристы, гвардейцы приехали и всех построили, кто хоть какое-то отношение к проведенному пари имел, кто даже просто зрителем был и того похватали и на беседу водили, у всех брали подписку о неразглашении, естественно, коль на разборках гвардейцы императрицы нас отметились, то и в офис императрицы информацию по происшествию скинули. И тут такое началось. Считаешь, центр у нас попробуют отжать, наши венценосные знакомые, задаю я ей, прямой вопрос. Для такого поступка им нужен повод. Хороший повод, стопроцентный, а его нет. Чувствую, как где-то там, в развлекательном центре, сейчас улыбается Елизавета, чтобы ты его просто подарила императрице или, скорее всего, наследнице. То, тоже приличный повод нужен. Скажем, свадьба, не обручение, и не помолвка, а именно свадьба, но о ней ведь тоже, по всем СМИ, молчок, и я вновь опасаюсь, что ты опять в списке претендентов на роль супруга-наследницы, появился, с чего такие выводы, реально пугаюсь я, папа говорит, что Ольга из поездки на воды с бойфрендом, в виде твоего старшего брата, вернулась осунувшаяся и очень недовольная, разочарованная, брат твой уехал к своим законным женам, и, есть точные данные, что он с ней даже по телефону не общается. Дальше объяснять надо, может, размолвка какая у них случилась, незначительная, милые бронятся, только тешатся. Вспомнил я к месту, народную поговорку, угу, смеется как-то нервно, мой секретарь, и как только вновь о тебе доклад прошел, на уровне офиса императрицы, тебе на вечер этого же дня, прием назначают. Заметь, личный прием, не каждому великому князю такая аудиенция, за всю его жизнь, перепадает, личную, потому я и начинаю волноваться, и, если вопрос будет крутиться вокруг нового твоего приобретения, то, увы, тогда принять вызов Николая Хованского, после аудиенции в Зимнем дворце, ты попросту уже не сможешь, а сейчас, со стороны императрицы, нет запрета тебе лично, на бой выходить, а ведь в случае твоей победы ой как хорошо было бы, для будущего нашего клана. Получиться может потом отличное подспорье на черный день, не дай боги, чтобы когда-нибудь оно понадобилось. Что отвечать вашим возможным противникам, господин? Опять перешла она, на официальный тон. Может, кто просторнее к ней в комнату зашел? Условия поединка, уточняю ее я у нее, магия и в боевые личные наработки. Оружие, только клинковое, говорит Лиза. Если не уверен в победе и в своих силах, то отказываемся. И уже, на долгий вариант разборок настраиваемся, с привлечением юристов. Затянется на годы. Последствия этого для нас, спрашиваю я ее, практически никаких. Но вот развлекательный центр, как зерно раздора, придется на время юридических судебных разбирательств прикрыть. Отвечает Елизавета, работать нам не дадут они, ведь оспаривают не что иное, как законность результата пари между вами. Хотя, там у них все на тоненького. Обнадеживает она меня, пари и твой выигрыш никак не связаны между собой. Даже если они как-то докажут что-то, то мы только им миллионы эти, 6 несчастных штук, вернем. И все. Но они тогда потеряют намного-намного больше. Они ведь, государство, в лице его подданных намеренно обманывали, и сами же эти доказательства судейским дают в руки. Считай, клану хана засудит. Государыня такой козырь против представителей оппозиции в кармане держать долго не будет. В дело пустит сразу. А уж организовать написание на них заявления о мошенничестве в особо крупном размере – дело техники. Весь Питер и все благородные не откажутся устроить гонение и травлю на великий род, который так по-глупому подставился. Тогда я ничего не понимаю. Куда глава клана смотрит? Он разве о последствиях не думает? Задаю я вопросы, что с ними станется всеми, если допустить открытый судебный процесс. Какие последствия будут, для него лично, и для родов, входящих в клан? А он сам недавно только узнал все подробности происшествия. Смеется в трубку Елизавета, не забывая подписки. Николай, увидев меня, потерял возможность себя сдерживать, контролировать и нормально соображать. Ну, и наговорил много чего лишнего, да все под запись коммуникатора. А поняв, что наделал, бросился в другую крайность, на поединок богов, как он полагает, моего малолетнего жениха вызвал, да и ставку придумал стоящую, равную, иначе не быть бы божьему судилищу. И просчитал Таю, знает гаденыш, что она из Афганистана, а поединок богов не в юрисдикции людских судейских. Кто станет перечить воле богов? Дураков нет, древний обычай. Кто победил, тот и прав, и не подсуден. Хороший ход, но напоминаю, ты можешь от поединка оказаться. Так, что мне говорить Николаю, Сергей? Глава 5, глава 5, а, что я мог ответить? Да и Боря подзуживал. Магии нам местной не стоит бояться с нашим-то магическим щитом от древних. Тем более он проверенный уже не раз. И это раз, не доводить поединок до банального махания мечами. И это два, предлагаешь, на глазах у всех, кто будет на этом центральном ристалище присутствовать, просто взять и лишить его и сил, и маны магической, высушить его, не понимаю, чего хочет от меня Искин, а почему, собственно, бы и нет, смеется Боря, это твое преимущество, ведь, поверь, этот Николай идет тебя убивать, он не собирается с тобой на равных сражаться, он знает, что сильнее тебя намного, и как маг, и как воин, повторяется ситуация, какая была с Салтыковым. Уточняю я, нет, не соглашается со мной Боря, там он просто дурачился и хотел насолить, сопровождающим тебя девушкам, да обломился, жестко обломился, тут же ситуация намного другая, тогда тебя не хотел никто убивать, а вот сейчас, именно твоя смерть, цель наследника князя Хованского, так что, не нужно жалеть его и играть в ненужное благородство, просто уничтожить его надо, и все, а он мне показался вполне вменяемым. Говорю я, это да, пока не возник у него перед глазами забытый облик Елизаветы, смеется Искин, и в итоге на кону у него, с одной стороны, твоя жизнь, с другой, благополучие его клана. Как ты думаешь, что он выберет в итоге? Но мы ведь можем отказаться от поединка, вспоминаю я напоминание Елизаветы, и покрыть себя срамом и позором в обществе, жестко говорит Боря, не забывай, ты в Академии магии учишься. Что, будешь потом всю жизнь всем объяснять, что это была личная шутка императрицы, что просто по своему желанию она тебя, пустышку, туда учиться отправила. Ты честно так думаешь? Вот же засада. Может, это все чей-то тонкий расчет? Спрашиваю я. Вряд ли. Не соглашается с моими предположениями Искин. Скорее, стечение обстоятельств. Никто же не мог знать, что ты так проведешь Николая и подставишь девчонок, кто и привел, по заданию парней, тебя в их развлекательный центр. К тому же полностью перевернешь их задумки насчет тебя. Но в одном ты прав, глава их клана почему не попытался предотвратить судебные разборки. Или не успел, или его свой же сын обманул. Или, есть какой-то третий вариант, ставлю на последнее. Поединок, Божий суд не подвластность и не подсудность решения богов, но они же, наверняка, знают, и про стычку с Салтыковым. И последняя твоя разборка на приеме наследницы империи с Пожарским широко в массах освещалась. Потому и Божий суд, меня передергивает от того, что меня ждет в ближайшие часы. Отчасти, мой друг, только отчасти. Утренний мацион закончен. Перекус, кофе и бутеры. Наедаться перед поединком, какой смысл? Энергии у меня хватает, да и, если дойдет до противостояния, я ее сумею у противника поднабрать, еще и думать буду, куда бы скинуть ее излишки, чтобы самого не разорвало на части. Едем в машине, есть время подумать. Я сам не за рулем, так что ничего не отвлекает меня от продолжения разговора с Искиным. Почему ты так сказал? Отчасти, что ты имел в виду? Спрашиваю я его. Да потому, что что-то вертится там вокруг этого центра, а ты так чисто случайно под руку кому-то подвернулся. И это что-то явно связано с императорской семьей. Все просто, я сделал такие выводы, потому что слишком резкая реакция была на звонок Лизы своему отцу. Мгновенная. И еще, это привлечение гвардии. И нет ни словечка обо всей этой шумихе в СМИ. Разве не странно? Так не бывает. А тут еще и ты, со своими выигранными миллионами и несдержанностью наследника клана, владельца центра. Все словно по нотам разыгрывал кто-то, но мы-то с тобой знаем, что сюжета-то не было, все произошло спонтанно. Тогда почему такое замалчивание в обществе и еще этот вызов и поединок? Я бы сказал, что он тоже не запланированный акт, а акт отчаяния. Чувствую, нашими руками идет зачистка неугодных среди высшей знати империи. Да случайно вышло. Да ничего подобного нами не планировалось и в помине, и кукловодами тоже. Но вот имперские волкодавы воспользовались случаем, выпавшим им, на все 100. Все бы ничего, но вот только ты теперь будешь, ради императорских амбиций, жизнью рисковать, а не они. Так-то, а если все же отказаться от поединка, предлагаю я, тогда будет долгий судебный процесс, отвечает Боря, причем такой, что из любого радиоутюга кричать будут о потере чести в кланах Хованских. Понимаешь, а ты будешь идти, как кто? Кто? Переспрашиваю я, как терпила, не щадя мое самолюбие, говорит Искин, а к терпилам у нас в стране, увы, так себе, среди простого народа, отношение, скорее, великих князей, попавших под жернова судебной системы империи, они жалеть будут, чем тебе сочувствовать, менталитет общества, чего ты хочешь, потому и Божий суд, ты по всем категориям к нему подходишь, личный род, пускай еще не подтвержденный. Второй аспект, академия, будь она неладна, учись ты в простой школе, такое бы не произошло, вызов был бы невозможен. Ну и третье, основной твой в империи статус, ведь официально, многие знают о двух проведенных тобою поединков, пускай и не на таких жестких условиях, Салтыков и Пожарский, поздравляю, отступить, ну никак теперь у нас не получится, не запятнав себя трусостью и никчемностью. Не могу сказать, что это чей-то тонкий расчет. Вот, уверен, просто стечение обстоятельств. Так уж сложились звезды. Увы, я задумался. Судя по всему, ехать нам еще минут 5 от силы. С утра пробки на дорогах, хотя ведь заведение от моей усадьбы довольно близко находится. Получается, от поединка мне никак уже не отвертеться, констатирую я свершившийся факт. Нет, да и стоит ли? Ставка уж дюже, как хороша. Хованские просто не понимают, что они выставили на кон. Им, видно, уж очень хочется вернуть потерянный центр. Для нас этот актив так токсичен слишком. Мы с тобой этот вопрос уже ранее обсуждали. А вот за островок на Каспии я бы поборолся. В его словах предложение звучит, пока еще не до конца высказанное. Мама волноваться будет, а ей нельзя. Бормочу я себе под нос. Ты уж поверь, хмыкает. Почему-то слишком довольный Искин, слухи может быть и разойдутся, да подавит их быстро. А уж нормального освещения вашего противостояния с наследником Хованских, вообще не будет, ни в СМИ, ни в свободном интернете, заверяет меня Боря. Почему ты так уверенно об этом мне говоришь? Не понимаю я раскладов Искина, что-то явно экспромтном задумывают в Зимнем дворце, говорит Боря, потому и прикрытие такое, на уровне сверхсекретного. А вот что именно задумали наши правительницы, не понимаю я пока. Боря, а почему тогда Хованские так нагло лезут на поединок до смерти, если знают о результатах моих стычек с двумя, получается, представителями великих княжеств? В чем, подвох? Спрашиваю я Искина. А вот на этот вопрос я тебе ответить не могу, говорит он, если подумать, то на ум приходит единственное объяснение: они не боятся с тобой поединка, даже зная, что ты как-то прошел и Салтыкова, и Пожарского. Что-то есть у них в запасе такое, от которого ни у кого, как они считают, защиты нет. А, кстати, тогда все логично получается. Вот почему глава их рода не боится совсем огласки в СМИ и разбирательств судейских. Он, во-первых, считает и правильно считает, что от поединка нам не откреститься никак, то есть бою быть. А, чтобы не тронули их потом, нужно что? Что? Машинально спрашиваю его я. А это уже, во-вторых, нужно победить убедительно в бою, а это значит, что? Задает он мне очередной вопрос и сам же быстро на него отвечает. Просто уничтожить тебя физически. И все. Разборок нет. Претензий к ним нет. Развлекательный центр опять их. Все довольны. И ведь это все объясняет. Кроме, конечно, же непоняток с этой секретностью повышенной, вокруг самого центра и ваших терок. Но лично я уверен в результате. Уверен. Главное, не довести до рубки на мечах между вами, остальное приложится. На мечах у тебя шансов нет совсем. Тут уж ничего не проделаешь. Гасить придется Николая, причем по жесткому варианту. И еще есть один немаловажный момент, говорит Боря, я всю голову ломал, почему Елизавета-то так спокойно и просто подстрекает тебя на этот поединок. И почему? Меня этот момент тоже заинтересовал. Не волнуется. Уверена так, что я победю или побежду. Спрашиваю его, я, одержишь победу? Поправляет меня Боря. Но суть-то не в этом, а в том, что этот поединок позицируется в общественном сознании, как ваши разборки с Николаем, из-за любимой женщины. И никакой тут не развлекательный центр тому виной и разборки из-за того, кому он будет принадлежать. Для всех вы делите между собой бабу. Это понятная причина для драки, между самцами. А ей-то самой чего с этого? Не понимаю я, куда клонит Искин в своих размышлениях. Глупый. Смеется Искин, ты таким образом, как бы предъявляешь на нее свои права. Как ну, не мужа еще, но жениха уж точно. Во всяком случае, на нее как на женщину, свою женщину. Это, как в ЗАГСе расписаться или в церкви, венчание пройти. Раз уже прошел, напоминаю я, не помогло. Ой, отмахивается мысленно от моих жалоб Боря, там обручение было простое. А вот венчание, это практически навсегда. Думаешь, почему в настоящее время так мало оформляют молодые люди свои отношения в церкви? Да потому что дороги назад практически нет. А в нашей ситуации это даже хуже. На всю ведь страну растрезвонит СМИ и в интернете, как вы убиваете в смертельном поединке друг друга, и все из-за прекрасной дамы. Как же благородно все со стороны выглядит и прочее, и т.д., и т.п. Я задумался над его словами, а ведь зерно правды в них есть. И чем нам грозит такая ситуация? Не понимаю особо я, зачем мне про эти моменты Боря рассказывает. Ведь жениться сейчас я не то, что не хочу, не могу. Для нас особо ничем, говорит Боря, посудачит, да забудут. А вот для Елизаветы это право первой жены. Она невеста из семьи великого князя. Такую, хрен сдвинет, даже наследница престола. А в свете новостей из Зимнего дворца это для нас с тобой, как никогда актуально. Не-е-е, перекрещиваюсь я, не мой вариант насчет Ольги. Там уже братец Лунки своим буром пробурил. Второй раз, между прочим, кандидатку в мои подружки уводит. Оно мне надо? А, куда ты денешься с подводной лодки? Буквально ржет Боря. Не знаю, что там случилось между Ольгой и нашим Василием, но раз нет у них продолжения отношений, то значит, есть на примете у Зимнего дворца возможная его замена. Правда, теперь уже на первые роли в нашей семье не может, даже будущая императрица, претендовать. Ведь, что ты, как почти все, из числа твоих старших родственников по мужской части, тоже можешь стать великим князем, а такими господами даже императрица не покомандовать. Потому считаю, и гонений не будет, ни на тебя, ни на Василия. Может, как и предыдущие все императрицы, Ольга просто родит от Василия и все, и на этом история их любви закончится. А, если нет, ладно, у Анны был отец и даже числился императором, а вот рождение Ольги попросту засекречено. Почему думаю, что попросту, не выжил возлюбленный Анны, и все, нет отца у девочки Ольги. А теперь наша императрица старается изменить ход истории и дать империи императора, причем с помощью женитьбы Ольги, вернее, выхода ее замуж. Со стороны иностранца приглашать, она опасается, и правильно делает, что опасается. Да и не факт, что проклятие женщин их рода тот переживет. А вот среди молодых российских великих князей поискать кандидатуру в мужья ей можно. Но, увы, великие тоже не очень хотят погибать, даже на любовном ложе. На них тоже, в большинстве своем, проклятие императриц действует. Потому и Василий, а теперь, может, и вообще Константин. Все может быть. А стоит просочиться достоверная информация насчет тебя и клана Салтыковых, то все тебе уже будет не отвертеться от очередного похода к алтарю. Но на этот раз будет поход под ручку в церковь не с кандидаткой в твои невесты, а с женщиной, желающей больше жизни, стать тебе законной супругой, в виде наследницы престола. И все равно ей будет, что она станет в вашей семье не главной, а всего лишь второй женой. Так-то, сбегать надо с этой планеты, бормочу я себе под нос. Так в чем же дело? Чему-то очень радуется Искин. Первый султан Афганистана пропал аккурат на том острове, который сейчас Хованские, в виде ставки на ваш поединок, выставили. Выигрывай его и поглядим. А вдруг получится у нас с тобой куда-нибудь слинять отсюда? Чем черт не шутит? Выжить бы только, шепчу я. Да, куда мы денемся? Хмыкает Боря, уверен, в этом мире нет оружия, способного пройти активированный щит от Бжори. Полностью активированный, когда его носитель полон силой маны. Думаю, нужно будет, когда будем стоять рядом с Николаем во время обсуждения условий поединка, перед ним самим, качнуть из него его силой ману. Что-то подсказывает мне, это будет более чем уместно. Полностью уместно, особенно, если наши предположения насчет того, что есть какой-то сильный козырь у Хованских, о котором мы и не представляем ничего, окажутся правдивы. Будет не лишим ослабить наследника Хованских перед нашей стычкой. А вдруг именно это, в конечном счете и решит исход вашего поединка? Предлагаешь атаковать его не вовремя боя? Спрашиваю я его. Это просто предосторожность. Он ведь тоже с тобой не по-рыцарски поступает. Напоминает мне Искин, и сильнее тебя он в разы и как воин могучий опытен. Да и расклад у них один — твоя смерть. Так что любые средства хороши, если они обеспечат нам победу. Почему нет? Да будет так, говорю я. И это правильно. Соглашается со мной Боря. Ну, все, соберись, подъезжаем. И, правда, мы почти на месте. Да уж, в свете дня, вернее раннего утра, центр еще больше впечатляет. Сколько тут огромных построек. Ну, и затащили же меня вчера, на свою голову девочки. Интересно, как теперь они вдвоем ко мне в академии относиться будут? Это мы узнаем уже в понедельник. А пока тебя на входе твой секундант встречает, говорит Боря. Это еще кто? Удивляюсь я. Как кто? Говоров. Хмыкает довольный Искин. Там двое на ресепшне тебя дожидаются. Твой дворецкий и он, Говоров. Отдохнувший, на и то есть довольный проведенным вечером и ночью, в жарких объятиях красавец. Ну, и массаж ему отчасти тоже понравился, как и сауны. Смеется Боря, а выйдя поутру он узнает, что у его друга поединок божественный намечается. И, как тут отказать себе в удовольствии, побыть при тебе секундантом, особенно когда об этом его сама Пожарская просит. Никак, не устоял. Ну, и из первых рук хочет узнать, как ты удосужился за вечер столько бабла поднять, когда он их, в отличие от тебя в большей степени, только тратил. Он вчера еще умудрился что-то выиграть, удивляюсь уже я. В казино, между посещением массажа, его дамы затянули. Он всего одну ставку сделал, на 31 в рулетку поставил, кинув 1000 рублей разом. В итоге, полтос его, который он тут же и прогулял, умеет веселиться Боря. И точно, стоило только переступить порог центра, как на ресепшне меня уже держал в объятиях мой новый друг. Ну, ты, Серж, даешь. Подумать только, отжать главное, развлекалово империи. Неподдельно радуется моей удаче, Александр. Ты страшен в своем стремлении отдохнуть и расслабиться. В следующий раз едем в Америку камером. Трясем их. Там, говорят, в Лос-Анджелесе отличное казино. Я же нехотя отмахиваюсь. Подумаем. Киваю я, соглашаясь с его предложением, но Америка мне не нравится. Лучше уж тогда Монако. И отпусти уже меня, а то все начинают на нас оглядываться. Говорю я Александру, меня, вон, мой дворецкий встречает, и явно что-то мне хочет рассказать. Так что мне Николаю Хованскому передать, через 2 часа встречаемся на арене, ты принимаешь его вызов, уточняет у меня Говоров. Киваю и, вздохнув тяжко, говорю, да, и условия поединка меня устраивают. Буду там за 30 минут до поединка. Договаривайся о встрече на арене. Глава 6. Глава 6. То есть все гвардейцы императрицы нашей будут кортежем сопровождать меня до самой арены? Удивляюсь я тому, что рассказывает мне мой дворецкий. Да сама, ваш секретарь, это распоряжение передавала их командиру. И заметьте, слова с его стороны не было против. Взял под козырек и исполнять, докладывает Саня. Тут вообще было весело после того, как наши девочками в центр приехали. Пожарскую лично твой оппонент по арене встречал. Скажу так, он безумно влюблен в Елизавету Глебовну. Безумно. А что, твоя пассия ничем таким не отметилась? Задаю я ему провокационный вопрос. Саня отводит взгляд. В ногах у Елизаветы валялась, сама рассказывала. С плачем, со слезами на глазах просила, упросить тебя принять вызов. Докладывает мой дворецкий, в Омск звонила. Но, увы, там все спали. Беременные дамы, которым скоро рожать. Вообще-то их не рекомендуется поднимать звонками по ночам. Знаю точно, что сейчас-то я пошла общаться с Азизой. Связь появилась. Что будут обсуждать, это понятно, а вот до чего договорятся в итоге, не скажу, не знаю. Я же тут же хотел задать вопрос Боре. Ищу, быстро отвечает он. Есть, засек, отлично, веду запись их разговора. Потом доложу. Поговори пока с Александром. В курсе, как вообще был сделан вызов и после чего так моего противника на кровь потянуло. Задаю я вопрос своему молодому дворецкому. Надеюсь, что через Таю он смог многое, мне пока неизвестное, узнать. Потянуло его сразу, как он увидел Елизавету нашу. Говорит Саня, видно, до этого момента какие-то кровожадные планы насчет тебя вынашивал, а как ее увидел, то все чуть о тебе в разговоре у них разговор заходил, от него столько негатива исходило. И заметила Тая, знаешь что, киваю, уточняя, Лиза твоя его провоцировала почти постоянно, в разговоре, чего бы вопрос ни касался, на тебя ссылалась, отвечает Алекс. Видя реакцию Николая на тебя, она его не жалела. А вызов может быть для нас, то есть для Таи, и был неожиданным, и, если честно, то испугалась она за тебя сильно. А вот поведение Елизаветы Глебовны ее, надо сказать, озадачило. Спокойствие и вроде даже как удовлетворение исходом их разговоров, было написано у нее на лице. Это потом, когда ответная ставка была им озвучена, Тая потеряла голову, а до этого момента она тоже очень боялась за тебя, и на Елизавету злилась. Киваю. Понятно, ставка. Мне эта ставка совсем не интересна. Не хочу головой своей рисковать из-за мутных интересов других, даже с учетом того, что так возбудился Искин. Понятно, ему интересно все, что связано с первым султаном Афганистана, ведь он считает, что это был представитель Джори, а все, что связано с Джори, представителей Содружества более чем волнует. А тут, есть шанс узнать, куда и главное, как пропал первый афганский султан. Потому Искин убеждает меня, что ничего страшного, во время поединка, со мной не произойдет, вернее, не должно произойти. И, где сейчас наши девочки? Уточняю я у Сани. Тая телефонными переговорами занята, но скоро освободится. Докладывает мой молодой дворецкий, Лиза же собиралась лично тебя встречать. Пока в кабинете директора, какие-то вопросы решает. Ей передали, что ты приехал, новый хозяин этого развлекательного комплекса. Разрывается от своих желаний то ли тебя бежать встречать, или нас в кабинете директора заведения дожидаться, дел много. Сама все доложит. Я ведь, понимаешь же все, что тебе сейчас рассказываю, узнал от Таи. Многое чего, думаю, лично о ситуации возникшей, Елизавета Глебовна лично тебе доложит. Пошли, провожу. Вернее, нас вот эта симпатичная девушка проводит. Указывает взглядом на, невдалеке от нас, у небольшого фонтанчика, стоящую девушку в форме служащих данного непростого заведения. Пошли, говорю я, а сам обращаюсь к Боре. Ну и, что там наши переговорщики? Уточняю я у Искина. Ничего удивительного. Смеется Боря, Азиза уже с животом до самого носа, а все туда же. Услышала доклад своей протеже и уже через час вылетает на дирижабле в Питер. К тебе. Готовить надо апартаменты, чтобы встретить тут жену брата, вернее жен. Вилка, уточняю я. Ага. Ржет Искин, еще и мелкая что-то там пыталась брякнуть, типа она уже вроде вот-вот, как разрешится от беременности. Но ее отшили. Мужа ублажать будут со старшей женой. А вот Виолетта спит и видит, увидеть своего любимого брата мужа. Азиза же настроена очень серьезно, и у нее в планах переговорить в первую очередь именно с Елизаветой. Жалею только, что на твой поединок не попадают. Тогда, зачем едут? Не понимаю я раскладов своих новых родственниц по линии брата. Застолбить право пользования и изучения дворцового комплекса на острове. А главное, все они уверены почему-то, что ты как-то решишь вопрос с теми или тем, что охраняет древние строения от проникновения посторонних в дворцовый комплекс. Ты в денежных вопросах не волочешь, потому и Елизавета. Деньги султанат готов платить вашему клану за допуск своих людей на остров. Расчет верный был у хованских. Наши афганцы заглотили наживку, из живого тебя не слезут, пока ты не выиграешь этот лот. Во всяком случае, попытаешься это сделать. Азиза наставляла Таю на то, что хоть тут тебе все, как женщина легкого поведения пускай делает, но заставит тебя принять вызов. Но Тая будет действовать через Елизавету и своего Александра. Шансов у нас отказаться от поединка попросту нет. Но головой рисковать-то нам с тобой, отвечаю я. Тая, заметь, уже рисковала своей головой ради тебя. Напомнить о графе Петровском, и кому ты обязан тому, что обзавелся его именем и правом называться графом, говорит Боря. Вообще-то, это право даровала мне императрица. Но не спорю, без Таи это было бы невозможно. Вынужден был я признать правоту Бориса. И что теперь? Чего нам ждать? Сейчас обговорим все нюансы вызова с Елизаветой. Предлагает Искин, что можно, в принципе, сделать и по дороге на ристалище. Не стоит опаздывать на вызов, могут наши противники это воспринять неправильно. Проигрыш не засчитают, это факт. Ведь у тебя есть право и вовсе тех, кто тебя вызвал на поединок, попросту послать в пешее сексуальное путешествие, и пускай всем этим делом занимаются юристы. Но, ты про мой имидж, хмыкаю я. Да, будь он неладен, отвечает Искин, но вот, опять же, напоминаю про ставку. Поверь, для нас она тоже необыкновенно важна, без всяких там афганских принцесс. И, когда ждать прибытия моих невесток, уточняю я у Бори, примерно к завтрашнему позднему утру, ближе к обеду. Расстояние большое, однако, отвечает Искин, к тому времени у нас многое тут произойдет, и поединок, и личный вызов во дворец императрицы. Так что, давать команду Сане, чтобы готовил машину к выезду на центральную арену, главного ристалища страны, вздыхаю, обложили, не отвертеться. Давай, разворачивай нашего сопровождающего, пускай, подготовкой нашего убытия займется. Ведь это я, и Лиза с нами поедут, уточняю я у Бори, с тобой, поправляет меня Искин. Все, команду я отправил твоему дворецкому. Вон, он уже развернулся и почти бегом пустился в обратном направлении. А тебя за этим поворотом уже ждет встреча с Таей. Она бежала буквально к вам навстречу. Готовься. И точно, стоило еще пару шагов сделать, как из-за поворота выбегает раскрасневшаяся от испытываемого волнения моя южная красавица, и сходу ко мне на шею в прыжке бросается. Хорошо я вовремя Санька от себя отослал, ведь вот же проказница, целоваться полезла совсем по-взрослому. Ух, повезло же моему дворецкому. Такое сокровище я проморгал. Еле отодрал ее от себя. Не стоит, говорю я. Саше не понравилось бы твое поведение, да и Лиза расстроится, увидев, что ты тут вытворяешь. Скажи лучше, с чего ты так разволновалась, что целоваться полезла? Да, неужели так успела соскучиться по мне, хотя и виделись мы ведь вчера вечером. Она приподняла свое милое личико. Сияющие ее глаза смотрят на меня с обожанием во взгляде. Точно сейчас она вообще на все готова. Такая вера в меня и бесконечная любовь. Однако, необычайные ощущения. Я знаю, как это опасно. Я знаю, просто чувствую, что эти хованские что-то надумали. Но верю, ты можешь справиться. Тихо, почти шепчет мне в лицо, Тая, не отказывайся от поединка, прошу. Для меня, моего народа, этот остров очень важен. Помоги, не оставляй бездушно нашу надежду, она полностью сейчас в тебе самом заключена. Проси что хочешь, все выполню, не отказывайся, рабынями твоими станем, заклинаю. Вот же, аж до печенок пробрала, смотрю на нее, в ее глазах, как бы растворяясь. Иди, и своему суженому помоги, машины к выезду готовьте, отвечаю я ей, сейчас до Лизы дойду, заберу ее и поедем поединок проводить. Не отказываюсь я, не волнуйся, и можешь Азизу успокоить. Знаю, звонила ты ей, и не стоит ей сюда приехать. Родит, тогда милости прошу. Не стоит не родившихся моих племяшей опасности ненужной подвергать. Так и сказанешь, и ей, и Виолетте, что это мой приказ. Дома пускай сидят и не волнуются. Понятно, угукает, а сама распахнула в неверии глаза. Выполняй, говорю я, и по приоритету вначале разберись со своей принцессой и ее подружкой. И уже обращаясь к застывшей истуканом девушке-сопроводителю, говорю ей: «Ведите дальше, туда, где этот кабинет бывшего директора находится». Лиза, конечно, смотрится просто отпадно, за огромным столом руководителя этого заведения. Вокруг кабинета директора множество других помещений находится, где до сегодняшнего времени следили за камерами операторы ИВМ, контролируя все, происходящее в залах развлекательного комплекса. Отсюда и шли доклады о всех неполадках, непонятках и происшествиях, которые иногда случались в этом развлекательном центре. И последнее случилось особо крупное, не ранее как вчера вечером, со мной в главной роли. Хорошо устроилась, красавица. Привет, здороваюсь я с Елизаветой. Времени в обрез. Ты со мной на ресталище или тут останешься, дела разгребать? Вызов я принял, мой секундант поехал договариваться об особенностях и условиях проведения поединка. С тобой, конечно. Поднимается из-за стола мой личный секретарь. Тогда по дороге, в машине и доложишь обо всем, что тут, во время моего отсутствия, произошло. И вообще, с чего этот, такой спокойный с виду Николай вызвал меня на поединок, причем, претензии выдвинул какие-то непонятные, нелепые. Или, ты это его спровоцировала на такой шаг? Спрашиваю я ее. В машине все расскажу. Тут, много посторонних ушей, говорит Лиза. И я рада, что ты принимаешь вызов, хотя и волнуюсь за тебя. Николай очень сильный противник, но я в тебя верю. Веришь и подставляешь под возможность погибнуть, хмыкаю я. Красиво она обошла надобность оправдываться за то, что сама же и спровоцировала этот, ненужный мне, поединок. Но вопрос, зачем он нужен ей? Хотя, что-то об этом такое необычное, говорил мне Боря. Про то, что вы за бабу драться будете, за нее. Голос Искина у меня в голове, и потом, тебе уже не отвертеться, а она, на правах невесты твоей, с тобой, что захочет будет делать, а не как секретарь твой, пускай и личный. Мы не опоздаем, может, уже пойдем, а в машине, я все постараюсь объяснить, с ехицей в голосе, говорит Лиза. Ну, уж будь добра, постарайся, вздыхаю я. До машины добрались минут за 10, пока до лифта дошли, пока мне тут немного про обустройство развлекательного центра Лиза рассказывала, явно отвлекая от ненужных, по ее мнению, мыслей. Потом в самом лифте попыталась на меня своей красотой воздействовать так, неожиданно оголившись, почти до трусиков на ножке своей здрав, и без того большой разрез на своем платье. Переодеться уже тут успела, хотя, вроде как, из дома она в брючном костюме выезжала. Боря смеется, ведь обещала Лиза стать плохой девочкой, вот выполняет взятые на себя обязательства, а уже в самой машине. Перегородка между нами и водителем с охранницей, сидящей на переднем пассажирском сидении, бесшумно опустилась. «Теперь и поговорить спокойно можно», — говорит Лиза. Хованские уцепились за крайнюю возможность сохранить свой головной рот и клан целым. «Божий суд, это очень серьезный шаг. Через папу ее величество слезно просила тебя попытаться приструнить Хованских. Зарвались. Так просто их не арестовать и в суд не потащить. Хотя за что, как ты понимаешь, найдется. Я еще до центра вечером не доехала, а папа уже сам мне звонил и передал просьбу императрицы сделать все возможное, чтобы сбить их семейство с пьедестала борцов с тиранией императрицы. Они ведь себя ассоциируют в обществе, как людей кристальной честности. СМИ растиражировали их непогрешимость, ну, и в благотворительность играются, благо средств у них хватало. Обвинить их в чем-то, это противопоставить себе большинство общества прогрессивного общества империи. А тут они так подставились, и папа считает, что тебя они уже списали. Притом сразу, как только ты обчистил как-то их игровые автоматы. Зачистили бы, да вот незадача, братья твои стали великими князьями, и ты с наследницей, и самой императрицей уж больно в свободных отношениях находишься. Вызов твой на личную встречу с императрицей в Зимний дворец сделан, как раз чтобы подтвердить твое, так сказать, резюме ближника правительницы. Не рискнули Хованские нагло действовать, потому и поединок, потому и суд богов. Есть явно еще что-то такое, чего я не знаю, и думаю, даже папа не в курсе, что задумали в Зимнем. Но твой отказ бы там не поняли, как на аудиенцию прибыть, так и поединок провести. А потому, а ты, типа тут ни при чем, и просто выполняла задание, чтобы меня, получается, лишить права отказаться от поединка. Зачем тогда говорила, что у меня есть такая возможность? Удивляюсь я. Нас просто слушали, телефон мой на прослушке», — отвечает мой секретарь. «И не одна лишь служба безопасности империи этим занималась, но и люди, работающие на Хованских. Сейчас, кстати, их вычистили и идут аресты, но так аккуратно. Основное действо после вашего поединка будет. Важно ведь для всех, чем он закончится. То есть есть шанс, мне его не пережить». Смотрю на нее, так внимательно. «Как ты жить-то будешь без меня, зная, что виновата в моей гибели?» Этим своим вопросом ставлю ее в тупик. Но видно, что не особо-то ей стыдно за свои действия. Это государственная необходимость. И, увы, я просто выполняла просьбу моей императрицы. Впрочем, как и ты ее выполнишь. Ведь от поединка не отказался, напоминает она. Ты обещала и давала клятву быть мне верной, как мой работник. Напоминаю я ей об ее обязательствах. А в чем я тебя сейчас предала? Задает она вопрос, совершенно спокойным голосом. Вообще-то, я за твое будущее, за наше будущее волнуюсь и борюсь, а не дал тебе шанса вырваться из этой западни. Увы, не я, а Николай Хованский. Я же тебе говорила, что ими рассматривалась, реально, возможность твоего устранения. Я просто вовремя появилась тут с твоими требованиями, передать нам, уже принадлежащие активы, в виде развлекательного центра. Ну, и про выигранные тобой деньги я тоже не забыла. И императрица, со своей стороны тебя прикрыла, назначив на сегодняшний вечер тебе личный прием. Личный. Так что, я тебя не предавала. Я бы с тобой рядом в этом бою встала, за твоей спиной. Улыбается она, прикрывать тебе тылы твои и спину, я смогу, но не дадут. Разборки только между наследниками аристократических родов и кланов. Считай, этим вызовом твой, еще не сформировавшийся род, в империи, среди высших аристократов, признали. И теперь только от тебя зависит, останется он или канет в лету, как происходит с большинством новых, цени, аристократических родов. И ты сейчас можешь войти в историю. Сдалась мне эта история, а сам уже с Борей обсуждаю этот неоднозначный разговор с моим красивым, но таким, как оказалось, коварным секретарем.